Потом с силой ударил ногой и снова отправил голову в полет. Спокойно подошел к молодому орку и, разрезая веревки, которыми тот был связан, с грустной усмешкой сказал: «Хорошего вы выбрали себе учителя. Прямо из преисподней».